Тоже можно было сказать о его советах: не доверять всему, что видишь или слышишь, не верь даже своим чувствам. А распространялось ли это недоверие себе на смерть Хью Ферна? Если верить своим глазам, она походила на самоубийство, хотя некий внутренний голос говорил мне другой. Почему Джек Девенант так стремился установить, где был Шекспир во время перерыва? Пытался ли он обнаружить связь между Шекспиром и своей женой? Или он намекал, что Шекспир был каким-то образом причастен к смерти Хью Ферна? Предположим, у вас есть соперник в любви, за неимением лучшего определения. И что вы, именитый горожанин, скажем, винодел и торговец, чье слово имеет вес, стали бы вы раздумывать, колебаться перед тем, чтобы выставить своего соперника причастным к подозрительной смерти, если это означало, что он попадет под расследование, ему по меньшей мере причинят некоторые неудобства, а может и что-нибудь похуже неудобства? Засыпая, я вспомнил, что Шекспир помог мне в прошлом, вытащив из нескольких передряг. Интересно, сидит ли он по-прежнему в своей комнате, в таверне, по соседству, один, размышляя о смерти друга, глядя на тлеющие угли в камине и потягивая остатки вина? Я сразу же решил прийти Шекспиру на помощь. Я займусь расследованием кончины доктора Ферна и узнаю правду. Затем, покончив с этим, я, видимо, провалился в сон. Как и многие решения, принятые поздно ночью, эта мысль выглядела безнадежно банальной, даже глупой при свете солнца. Как я мог быть настолько самонадеянным, чтобы поверить, что я в состоянии помочь Вильяму Шекспиру? Как? В любом случае собрался я выяснить правду о смерти Ферна. С чего начать? Оказавшись случайно в компании Вилла Седлера, Оксфорд невелик, встань на Карфаксе, и рано или поздно весь мир пройдет мимо тебя, я услышал рассказ студента о том, как его и Ральфа Боткина остановили на пути из Золотого Креста и как врач вернулся осмотреть тело Ферна. Но в его истории не было ничего из ряда вон выходящего. Я был все более склонен полагать, что расследовать было нечего. Мы продолжали играть во дворе таверны. Еще один день, еще одна пьеса. Как и предсказывал Дик Бербидж, количество наших зрителей действительно увеличилось после случившегося. Но, как предсказывал также и Шекспир, пребывание актеров в городе, похоже, подходило к концу. Число умерших от чумы неумолимо росло, и потому как рассеивались по городу смертные случаи, можно было предположить, что ее величество чума действует в своей обычной манере, то есть наобум. Шекспир и Дик Бербидж нанесли визит госпоже Ферн. Не знаю, о чем говорили пайщики с вдовой, но договорились они, во всяком случае, в том, что касалось труппы, это частное представление Ромео и Джульетты состоится в доме на Хеддингтон-Хилл в запланированное время. Собирались явиться Константы и Седлеры не только ради пьесы, но также, чтобы отдать должное памяти о покойном докторе. Я не совсем забыл историю, которую поведала мне Сьюзен Констант, о том, что ее кузину кто-то пытается отравить, и что кто-то зловещий часто появляется у ее дома, оставляя глиняные фигурки у двери и так далее. Но я склонен был приписать все это чересчур развитому воображению. Если Сара Констант действительно больна, то разве нельзя отнести это насчет страха, связанного с предстоящей свадьбой, ее чувствительной натурой? Я помнил, как она, дрожа, рассказывала о криках мучеников, слышанных ею, и видении языков пламени, пожиравших их на Хай-стрит, хотя все это случилось задолго до ее рождения. Кроме того, потрясение от смерти Ферна затмило собой всю эту историю с отравлением и загадочными фигурками. То, что рассказала мне Сьюзан, только слова, но смерть Ферна случилась на самом деле, что делало ее еще более трагичной. Связать обе ниточки воедино смог никто иной, как Абель Глейс. Как видите, я рассказал ему все.